Музыка. Я много работаю, много читаю лекции на филологическом факультете. Слишком устаю. В перерывах часто выхожу во двор покурить. И вот как-то раз после лекции я стоял во дворике филфака и курил. Рядом топтались двое молодых людей. Один из них что-то говорил другому и в конце добавил: «Короче, музыка типа как у соломенных енотов». Отчего-то вспомнилось мне жаркое июльское утро. По моей квартире в одной футболке, без штанов, щеголяя волосатыми ногами, ходит звезда отечественного панк-рока Алексей Никонов и орет благим матом: «Лезвия, стен, сон, бессонница, пьянка, Поль Гоген, где твоя тытянка?» Мне пора в университет. Я опаздываю, торопливо проглатываю склизкие пельмени и запиваю горьким растворимым кофе. Сегодня очень ответственный день. Начало вступительных экзаменов, а я в предметной комиссии. Меня ждет страшная нервотрепка. Четырехчасовое бдение в душной аудитории, бледные запуганные абитуриенты, их истеричные мамаши с идиотскими вопросами и, как всегда, радостный шеф. Но Никонов меня задерживает. «Никонов, — говорю я ему, — одевайся быстрее, мне надо на экзамен. Погоди, — отвечает, — я штаны куда-то задевал. Никак не найду. Не могу же я по Питеру голый ходить». «Еще как можешь, — говорю я, — ты же панк. А не можешь, значит, ты хреновый панк. Сиди тогда тут и жди моего прихода. Вернусь через 4 часа. Посмотри пока книги. У меня вон тут, смотри, Фуко есть, ты про него спрашивал. Иди, иди, ложись обратно спать, приду вместе поищем». «Какие в жопу 4 часа? — завопил Никонов. — Мне в Выборг надо, меня там девушка ждет». Я тяжело вздохнул и принялся вместе с ним искать его штаны. Алексей, Леха, как он сам себя называет, Никонов, появился в моей квартире накануне. Я должен был пойти на его концерт, который проходил, как всегда, в каком-то шумном панковском клубе, но почему-то не смог. Вместо меня пошли Люся с Олесей. В час ночи, когда я уж собирался ложиться спать, раздался звонок. Я открыл дверь, и в коридор ввалился пьяный Никонов. Люся и Олеся поддерживали его сзади. «Андрюха! — завопил Никонов. — Привет!» «Извини, — смущенно забормотал я. — Я тут не смог, и то все. «Херня! — примирительно сказал Никонов и протянул мне аудиокассету. — Вот, держи, это наш новый альбом, называется «Гексоген». «Спасибо, обязательно послушаю, — сказал я. — Завтра же». «Не вздумай, альбом — говно, лучше сломай кассету и выкинь на...» «Ладно, — говорю, — как скажешь». «А вот, — продолжал Никонов, — подборка моих стихов. Порви их, а еще лучше ими подотрись, обязательно». Никонов застал пиво и уселся за стол. Я с тоской подумал о предстоящем завтра экзамене и, вздохнув, полез в буфет за стаканами. «Андрюха! — говорил мне Никонов уже 10 минут спустя. — Я полное говно. Я раньше думал, что я Рэмбо, а теперь я, понимаешь, все вдруг понял. Какое не Рэмбо, я хрен моржовый из Выборга. Пишу я бездарно, играть не умею. Я тут послушал соломенных енотов. Ты слышал соломенных енотов? Нет? А ты послушай. Так вот, я ничто по сравнению с ними. Как тебе такие строчки? Лезвие стен, сон, бессонница, пьянка, Поль Гоген, где твоя тайтянка?» «Слов нет, — говорю, — стихи, что надо. За душу берут. Вот эти ребята уж точно как Рэмбо. Все к один. Вот только скажи мне, Никонов, с какой стати Полю Гогену нужно отчитываться перед какими-то придурками и объяснять, где его, как ее, лесбиянка?» «Не лесбиянка, а тайтянка, — раздраженно поправил меня Никонов. — Тайтянка, блядь! Это же с детства какая разница? Ты когда-нибудь видел голых тайтянок на картинах Поля Гогена? А еноты ни хрена не придурки». «Ну, хорошо. Говорю, голых тайтянок я не видел, и еноты не придурки. Но при чем тут Гоген? В чем он-то провинился? И потом, что он и может ответить?» «Херня все это», — согласился Никонов, безнадежно махнув рукой. «Давай-ка лучше выпьем за что-нибудь». Он обвел мутноватым взглядом сидящих за столом девушек и хитро мне подмигнул. А потом во всеуслышание объявил: «Между прочим, Олеся сегодня не надела бюстгальтер». Видимо, мысль о голых таитянках крепко засела у него в голове. У Олеси, которая в тот момент курила, это заявление, похоже, энтузиазма не вызвало. Она выпустила дым прямо Никонову в физиономию, ее брови чуть приподнялись. Она резко спросила: «Извини, тебя это парит?» «Нет», — пошел на попятную Никонов. «Тогда чего звездеть?» «Да я просто», — смутился Никонов. «Что значит «я просто»?» — Ладно, — вмешался я. — Ребята, вы не ссорьтесь. — Да я чего, — оправдывался Никонов. — Я наоборот, я хотел за это самое выпить. Давай, Андрюха, за титьки. Мы выпили, и через 10 минут я отправился спать. С Никоновым, солистом группы ПТВП «Последние танки в Париже», меня познакомила Люся за 3 года до этого. Она его хорошо знала по Выборгу. В этом городе Никонова и его группу знают решительно все. Даже на внутренней стене Выборгского замка, построенного шведами в 1293 году, дрожащей рукой местного меломана, выведена черным углем надпись «ПТВП — это круто, а все остальное — ня». Мы сидели с Люсей на кухне, пили чай, когда вдруг зазвонил телефон, и кто-то в трубке пьяным голосом шепеляво потребовал, что я позвал Люситьку. Люситька подошла к телефону, подняла трубку и вдруг радостно взвизгнула: — Леха, это ты? Как ты? Мы? Что мы сейчас делаем? — Андрей, — обратилась она ко мне, — что мы сейчас делаем? — Ничего мы не делаем, — говорю. И вот лежу на диване. — Леха, мы ничего сейчас не делаем, — радостно сообщила Люся в трубку. — Хорошо, я с Андреем поговорю. — Андрей, — тут она снова обратилась ко мне, — Лех нас на концерт приглашает. Пойдешь? Он сегодня выступает. — Где выступает? Я решил пошутить. Получилось неуклюже. — В большом зале филармонии? — Нет, — ответила Люся, проигнорировав мою иронию. — В ВМЦ. Василеостровском молодежном центре. Леха, мы придем. К этому центру мы подъехали на такси, вызвав некоторое недоумение у молодежи, которая толпилась у входа. Преобладали панки. Они громко хохотали и матерились. Увидев нас с Люсей, они почему-то смолкли и вежливо расступились. Никонов нас ждал на 2-м этаже. Люся с радостным возгласом бросилась ему на шею. Они долго обнимались. Потом Люся вспомнила про меня и, повернувшись, сообщила Никонову: — А это Андрей. Никонов протянул мне руку. — Я Леха. — Андрей литературой занимается, — сказала Люся. И зачем добавил: «В Америке лекции читает». — В Америке? — переспросил Леха. — Это круто. — А нас менты хреначат. Может, пивка пока попьем? — Как это пивка попьем? — удивился я. — Вам же выступать, вы же должны быть трезвым. Никонов сочувственно посмотрел на Люсю. В грязном буфете оказались свободные столы. Мы расположились за одним из них. И Никонов тут же стал рассказывать историю про то, как его хреначили менты. За неделю до описываемых здесь событий группа ПТВП выступала на молодежном рок-фестивале в Выборге. Леха вышел на сцену и закричал 3000-й аудитории: «Знаете, кто мы такие?» «Знаем!» — кричали ему из первых рядов полуголые молодые люди. «Петь начинай!» «Них, вы не знаете!» — вдруг обозлился Никонов. «Мы панки! Поняли? Я говно жрал, чтобы доказать, что я панк! А кто такие менты, знаете? Менты — это козлы, мы их ненавидим. И сейчас вы услышите песню «Хочу видеть дохлого мента, хочу видеть голого мента». Все радостно заорали, и началась всеобщая драка. Милиционеры кинулись к Никонову и принялись избивать его дубинками. «Дайте мне выступить, яди!» — вопил Никонов, отбиваясь от них. «У нас свобода слова!» В публике раздался свист, матерщина, и в сторону милиционеров полетели пивные банки. Тем не менее стражи порядка уволокли упирающегося Никонова со сцены, потащили его к машине, затолкали в нее и повезли в отделение. В отделении его швырнули в обезьянник. За решеткой, разделявшей обезьянник на мужской и женские отсеки, на деревянной скамейке разлеглась доставленная туда же до этого выборгская наркоманка Ульяна. — Ульяна! — закричал Никонов, увидев ее. — Видела, как они меня! «Меня, поэт, вот суть, яди, менты поганы!» Никонов со злостью пнул ногой в дверь. Ульяна проснулась, подняла голову и уставилась на Никонова мутным, бессмысленным взглядом. — Короче, Ульяна! — кричал Никонов. — Ты будешь свидетелем! — Угу! — ответила Ульяна и беспомощно уронила голову. Я вспоминал эту историю, пока курил и разговаривал с девушкой из деканата. Потом я выбросил сигарету и вернулся назад в аудиторию рассказывать студентам о Сартре.